алекситимия. Это значит замороженность, глухота чувств. Таких людей 10%. Их арсенал эмоций беден, но не пуст. Где любой другой испугается, наш герой везде устоит. Своей смелостью, дерзостью, выдержкой всех удивит. В малых объемах своих и чужих эмоций они не ощущают. Поэтому начало проблем в отношениях часто не замечают. Они увидят не дым, а лишь когда пожар уж пылает, горит. Когда кто-то уволится, подаст на развод или сбежит. Как зуб под анестезией заморожен, не болит. Они молчат. Потом вдруг качели и адские муки резко, громко кричат. Или случайно запнутся, упадут в колючий розовый куст. Но царапин не заметят, а лишь костей переломы и хруст. С одной стороны, они яркими красками вроде обделены, но с другой — очень важным и ценным талантом одарены. Бог слегка выключил функцию чувствовать, ее приглушил. Но миссию большую, масштабную на плечи их возложил. Натуры тонкие, чувствительные для этого не подойдут. Задачи глобальные лишь с холодным рассудком ведут. Если жалко тебе муравья, что он плачет, лапку сломал, то не заметишь сверху, что лес-то пожаром уже запылал. Эмпатичный, добрый пожарник потушит лишь малое пламя. А наш герой, как грозовая холодная туча, льет ливни упрямо. Он сверху видит, где надо вырастить лес, дождик полить, а где пора и молнией сжечь кого-то, съесть, проглотить. Бог дает им очень много мощи, электроэнергии, заряда. От вспышки из грозовой тучи сгорит любая преграда. Они не умеют просить, только требовать. Резко и жестко, кулаком по столу, некогда сюсюкаться, четко и просто. Они живут всегда на грани риска, на острие, блефуют. Но слезы они тебе не вытрут. Не жди. На ранку не подуют. Все по пунктам, конкретно. Графики, сроки, таблицы. Им очень непросто с кем-то ужиться. И даже влюбиться. Они как танки, как ледоколы, упорно идут своим путем. Собаки лают. Бури, вьюги, ветер, голод. Им все нипочем. Задач сложных, срочных, важных очень-очень много. Поэтому на автопилот они мечтают все поставить строго. Их мозг как компьютер, как жонглеры проектами играют. Жизнь как шахматы. Стратегии, тактики, иначе скучают. Они мыслят жестко. Им кричат: «Идешь по головам!» После них и вправду останется море кровоточащих ран. Озлобленных и обиженных позади всегда будет много. Но их не остановить. Небом благословлена их дорога. Они двигают общество, как для прогресса локомотив. Планки, требования ставят высокие для себя и для других. Они всегда всем недовольны, везде есть что улучшать. Поблажек не жди, они как торнадо, их нереально догнать. Не выносят бездействия, лень, мягкотелость, амебность. Не слышат свое и чужое слово «хочу» во всем упорность. В их ушах, как сирена, звенят слова «действуй, надо». Для них и близких это одновременно проклятие и награда. Алекситимия — это защита, как раковина для жемчуга. Иммунитет, прививка, противоядие от боли и недруга. Любой диагноз души — это надпись на обертке у конфеты. А внутри — дар Божий, алмазы, бриллианты, самоцветы. Эмоции часто им непонятны не только свои, но и чужие. Кто-то плачет, обижен, какие-то они странные, чудные. Близкие, конечно, едва ли будут этому рады. От них не дождешься ни похвалы, ни награды. Чаще всего им дается совсем нелегкое детство. Они рано сами начинают лепить себя, как из теста. Чтоб активировать, привести в действие такой Божий план, в детстве холодная мама, а отец амбициозный им дан. Мама заморозит эмоции, а папа планку задерет до небес. Конкуренцию, дерзость, азарт, лишь по-крупному интерес. Чтоб соревнования, гонку, амбиции ускорить и обострить, на шахматной доске судьбы соперник рядом будет жить. Бог по формуле вставляет брата или дядю, может, соседа. И обязательно в дефиците будет расти наш непоседа. Судьба хладнокровными руками нашего героя ваяет. Для глобальных, масштабных будущих дел его закаляет. Но это все панцирь. Задачи. А есть еще и нутро, живое. Душа все же хочет тепла, любви и хоть немножко покоя.